Матерь Агни-йоги. Если поступки и мысли не соответствуют ступени расширенного сознания и мешают установлению с нами ближайшего контакта, следует их изменить, чтобы сохранить близость. Будем помнить, что эти поступки и мысли порождают далеко идущие следствия. Следствий уже нельзя избежать, если колесо причинности приведено в действие. Ничто не может остановить действие закона. Управлять можно только причиной во время ее зарождения, но если она свершилась, следствие неизбежно. Пока человек живет в мире причин, он свободен их творить по своей воле. Но в мире следствий он становится пожинателем следствий и волей своей изменить их не может. Карма тоже есть следствие прошлых причин.